«Так, теперь моя очередь», — заявила нянюшка Як. «Я вижу одну штуку, которая начинается на «П».» Призрак обвел темницу понурым взглядом. «Плоскогубцы?» — с надеждой изрек он. «Нет. Пальцеплюшка?» «Забавное название. А что это?» «Ну, это почти то же самое, что и пальцедробилка», — объяснил король. «Вон она». «Нет, не угадал». «Груша-кляп?» — в отчаянии предположил король. «Это уже «Г». Кроме того, я такого слова даже не знаю», — фыркнула нянюшка. Король послушно указал груша-кляп на подносе и подробно растолковал его назначение. «Нет, ничего общего». «Курящийся башмачок возмездия?» — спросил король. «А ты, оказывается, все здесь знаешь», — сухо заметила нянюшка. «Ты точно не использовал все эти штуковины при жизни?» «Клянусь богами, нянюшка», — проблеял король. «Дети, которые врут, попадают в одно очень-очень нехорошее место», — предупредила его нянюшка. «Герцогиня Флем лично притащила сюда половину этих штук. Правда, правда», — выпалил король. Его нынешнее положение и без того было незавидным, чтобы он еще пугался каких-то там очень неприятных мест. Нянюшка громко хмыкнула. «Ладно уж», — смилостивилась она. «Слово это было пинцет». «Но чем пинцет отличается от плоско...» — заголосил было король, однако вовремя заткнулся. За весь взрослый период своего существования, так ни разу и не испытав страха ни перед человеком, ни перед животным, ни перед всевозможными комбинациями первого и второго, властью нянюшкиного голоса, король переносился в классную комнату, в детскую, в жизнь под надзором напыщенных дам, в длинных платьях, в жизнь, пропитанную вкусом пищи серо-бурого оттенка. О, каши! Какими отвратительными казались они тогда, и сколь желанными выглядели сейчас. «Что, съел? С тебя 5 монет». Нянюшка аж светилась от удовольствия. «Они скоро вернутся», — сказал король. «Ты уверена, что тебе ничего не угрожает?» «А если и не уверена, ты-то чем мне поможешь?» — парировала нянюшка. В этот миг засовы и замки дружно забрякали.